Вернувшись из Москвы в 1664 году, митрополит Ионас Исоевич приступил к возведению своей резиденции в Ростове. Ростовская митрополия была тогда еще богата. В ее владения входили земельные угодья, сотни деревень, десятки рыбных ловель, мельницы, соляные варницы. Имея такое богатство, митрополит и начал возведение резиденции в Ростове. Начал решительно, но с осторожностью и эстетическим тактом. К тому времени в центре города уже красовался великолепный Успенский собор. Путь к новой резиденции митрополита как раз и должен был проходить мимо него. Значит, предстояло возвести ансамбль, достойный такого соседства. В Успенском соборе хранились такие святыни, как кипарисовый крест с частью древа креста Господня, чудотворный образ Богоматери Владимирской, святые мощи под спудом святителей Леонтия и Феодора и князя Василька, а на вскрытии мощи святителей Исаии и Игнатия. Кроме того, здесь находилось до 150 частей мощей других угодников Божиих. Когда в 1160 году Успенский собор сгорел, летописец сильно сокрушался, что погибло такое чудо, ибо собор был зело преудивленный, такова убо не бывало и потом не вем будет ли. Однако вскоре князь Андрей Боголюбский заложил первый каменный собор, но от неискусства немчина куфера его стены рухнули через 40 лет. Через 9 лет заложили новый собор, однако и его уничтожил пожар, а во второй половине XVI века Успенский собор в Ростове возвели подобно Успенскому собору в Кремле. Несмотря на огромные размеры, Успенский собор в Ростове удивляет поразительной гармонией своих пропорций. Он просторен и светел, великолепны его фрески работы ярославских и костромских мастеров. Вот рядом с этим архитектурным шедевром митрополит Ионас Исоевич и начал возводить свою резиденцию. Дело двигалось быстро, и одно за другим вырастали сказочные каменные строения. В южной части владычного двора долго стояла маленькая деревянная церковка на каменном подклете, но в 1671 году она сгорела от удара молнии. Подклет тогда решили не разбирать, а использовать для возведения нового храма. Так появилась церковь Спас на Синях, главный вход в которую был сделан не с западной стороны, а с севера. Это не было ни бунтом, ни ошибкой, просто с западной стороны к церкви примыкала белая палата. По предположениям исследователей, церковь Спаса на Синях была расписана самой первой, так как была возведена в 1675 году уже как домовая церковь. В ее росписях изображены евангельские сюжеты распятия, снятие с креста, положение во гроб, воскресение и другие. Большой интерес представляет композиция Страшного суда, занимающая всю плоскость западной стены. Левая половина росписей отведена праведникам. Среди них особенно выразительная группа, во главе которой идет апостол Петр с ключами от рая в руках. Первая часть росписей посвящена аду и грешникам. Ад изображен в виде огненной массы, на которой сидит главный черт и держит на коленях Иуду с мешочком серебряников. Замысел художника при написании «Страшного суда» основывался на реальных земных представлениях, и потому мучения грешников изображены как пытки в застенках заплечных дел мастеров. К 1690 году были возведены еще надвратная церковь Воскресения, церкви Иоанна Богослова и Григория Богослова. Мощные стены опоясали территорию, на которой разместились митрополичий дом, Красная палата, хоромы для пришествия великих государей, дом на погребах, иерархская палатка и другие постройки. Красная палата в своем первоначальном виде до нас не дошла. А между тем это было одно из самых интересных сооружений Кремля. По описи 1691 года хоромы для пришествия великих государей описывались так. Столовая, в ней писано стенным письмом, пол наслан железными и чугунными досками, перед столовой сени, подле сеней палата отдаточная, двое сеней проходные, под ними исподних житей хлебня, да 8 палат жилых, от ворот на двор крыльцо каменное, над лестницей свод, над рундуками 2 шатра каменных, опаяны железом белым. Разные периоды были в истории Ростовского Кремля. После 30 лет расцвета при митрополите Ионе Сысоевиче в его жизни наступил упадок. А когда митрополию перенесли в Ярославль, Ростовский Кремль и вовсе захерел. Без присмотра были оставлены и погибали древние книги и архивные документы. Целые вороха бесценных свитков и рукописей валялись в башнях и переходах архиерейского дома. Кремлевские здания стали постепенно перестраиваться и приспосабливаться для других нужд. Сооружения, не использовавшиеся практически, особенно башни и храмы, быстро приходили в упадок. В начале XIX века ансамбль даже хотели снести, а на его месте построить огромный по тем временам гостиный двор. К счастью, этого не случилось, но разобрать успели верхнюю часть часобитной башни и второй этаж Красной палаты. Ростовские купцы почти все кремлевские постройки быстро превратили в добротные склады. Красная палата, вызывавшая в свое время восхищение всех, стала мрачным лабазом, в котором хранились вино и соль. Для удобства хранения этих товаров были даже выломаны стены. Столпы и арки внутри нее, а настенная живопись уничтожена. В течение почти 50 лет Ростовский Кремль приходил в упадок. И только с 1870 года началась планомерная работа по его восстановлению и реставрации. В настоящее время по своему общему виду Ростовский Кремль напоминает огромный монастырь. Хотя раньше монастыри строились и как оборонительное сооружение, но здесь нет приемов крепостного зодчества, ни рвов, ни решетчатых ворот, ни отводных стрельниц. Скорее, он напоминает замок, олицетворение силы и власти его бывших обитателей. Кроме культовых построек в Кремле, в Ростове было много и других храмов и монастырей. Богословская церковь, Богоявленский, Авраамиев и Спасо-Яковлевский монастыри. Более 20 церквей было в городе, и почти в каждом из них есть что-то интересное с художественной точки зрения. Особенно интересна церковь Исидора Блаженного, архитектурные формы которой были не совсем характерны для Ростова. Одноглавая, с гладкими стенами, она более напоминает небольшие церкви Пскова и Новгорода. Сейчас Ростов Великий — тихий городок Ярославской области. Но когда подъезжаешь к нему, открывается удивительно красивая панорама города, встающего из озерных вод, словно легендарный Китежград.